Nosisz niebawą mazę na śnoje. Rosy pin izumrudnych agniej. Chociaż nieżna ladoniu prikroju, a ty grivava wietra skarej. Заплету месяц в русые косы, синевой передерну глаза, и слезинок хрустальные росы, улыбаясь, возьму от тебя и сложу их бесценно. Рядом с радостью, рядом с мечтой, и воздам тебе в низком поклоне то, что верило мне обрывой. Пусть поведает шепотом плеском, подарив освежающий бриз, на песке разложив арабески, путешествие незримый эскиз. Дыхание в унисон, когда бьются сердца, разлилось теплотой понимание, то, что создано ты для меня. Заплету месяц в руку. Стальные росы, улыбаясь, возьму от тебя и сложу их в бесценном флаконе, рядом с радостью, рядом с мечтой, и воздам тебе в низком поклоне то, что верило мне обрывой. Пусть поведает шепотом плеском, подарив освежающий бриз, на песке разложив арабески, путешествие незримый эскиз.